Известно множество памфлетов, посвященных заговору. Самый острый из них принадлежал Ричарду Николсу. Убийство в этом тексте связывалось с начавшимся в 1066 году нормандским игом. Именно на него возлагалась ответственность за злоупотребление абсолютизма, чуждого островному духу Англии. Пришедший с континента авторитаризм благоприятствовал убийствам. Еще один памфлет клеймил как выскочек молодых фаворитов нерешительного монарха, который предавался их влиянию. Король не осмелился наказать главных действующих лиц этого дела из-за их высокого ранга, в то время как мелкая сошка отправлялась на эшафот. В общем, получалось, что данный эпизод вписывался в старый стереотип, связывавший употребление яда с двором монарха, который слишком злоупотреблял своей властью. Абсолютизм ассоциировался с католицизмом, и круг на этом замыкался. Коварные козни с целью отравления строились также и в Риме. Так известны заговоры 1630, а потом 1640 года против папы Урбана VIII. При этом использовались разнообразные сценарии. Отравление гостей и подкуп Ризничева или подмена лекарства, которым лечили папу, и подкуп аптекаря. В планах убийства понтифика был замешан вице-король Неаполя, а само оно вписывалось в геополитику своего времени. Урбан VIII правил долго и устраивал не всех. В 1659 году в Вечном городе разразился масштабный скандал, в центре которого оказалась некая Тофана, поставщица раствора мышьяка, всем нуждавшимся. Опасность грозила высокопоставленным лицам, рыцарям, дамам, принцам. Спасло их только то, что отравительницу арестовали по приказу вице-короля Неаполя и подвергли казни. Итак, события XVII века во Франции происходили в обстановке весьма выраженной, хотя часто и скрытой, криминальности в сопредельных странах, когда яд становился государственным делом. В знаменитом сочинении Вольтера «Век Людовика XIV» утверждалось, что в 1660-1680 годах ни одна смерть в кругах политической элиты не обходилась без разговоров о яде. Вопли об отравлении часто раздавались со стороны тех, кто хотел привлечь к себе внимание. Так, навязчивые фантазии составляли изрядную часть мемуаров аббата Блаша, и это как раз показывает нездоровый характер атмосферы двора. В 1679 году появилось сочинение «Вопросы об отравителях», приписываемое некоему Манжену. Оно хорошо иллюстрировало тревожный интерес общества к преступлению, недостойному французской нации, в которой честь, искренность и гуманность всегда пользовались уважением. Здесь снова всплывала тема невиновности в отношении применения яда. Однако автор признавал, что в наступившие смутные времена данное преступление распространялось все шире. Мотивы его могли быть связаны в большей степени со страстями или личной корыстью, чем с политикой. Тем не менее, управлявшая обществом власть должна была реагировать. Очищение королевства от всякой скверны являлось задачей христианнейшего короля. Привычка объяснять болезни и кончины видных людей отравлением проявилась в знаменитом и горестном эпизоде смерти Генриетты Английской, супруги брата Людовика XIV. Принцесса умерла в 1670 году в возрасте 26 лет. Заупокойная речь Боссюэ способствовала созданию ложного впечатления, что герцогиня Орлеанская умерла внезапно. Однако все, кто вникал в историю болезни принцессы, полагают, что она болела и смерть носила естественный характер. Именно это показало, впрочем, и вскрытие, произведенное по приказу короля. 15 медиков и хирургов засвидетельствовали отсутствие яда перед лицом специально приглашенных представителей Англии. Тем не менее, некоторые факты породили подозрения и толки. Спустя много лет герцог де Сен-Симон написал в мемуарах, что молодая женщина обладала прекрасным здоровьем и могла умереть только от отравления. Она и сама в какой-то момент думала, что по неосторожности выпила воду с цикорием. Поговаривали также о сложных отношениях герцогини Орлеанской с супругом, намекая на его интерес к мужчинам. По случаю второго брака Филиппа с Елизаветой Шарлоттой Пфальцкой, Людовик XIV счел даже нужным лично заверить свою невестку, что рядом с его братом ей не угрожает никакая опасность. Впрочем, в злодеянии подозревали не мужа принцессы, а его любовника, шевалье де Лорена. Генриетта добилась удаления шевалье, который затаил злобу, и пытался использовать против нее людей из свиты герцога. Кроме того, будучи сестрой Карла II Стюарта, герцогиня Орлеанская могла способствовать сближению английской и французской династий. Накануне роковой болезни она как раз возвратилась от своего брата, с которым вела переговоры. Это обстоятельство порождало намеки на Республику Соединенных Провинций, обеспокоенную перспективой альянса Франции и Англии. Возможно, однако, что подобные предположения имели целью отвлечь внимание двора от герцога Филиппа. Как бы то ни было, слухи и домыслы вокруг кончины принцессы Генриетты показывают, насколько тесно соединялись в сознании людей яды и жизнь при дворе. Начиналась долгая эра подозрений. В 1673 году скончался граф де Суассон, и подозрение пало на его супругу, племянницу кардинала Мазарини. Олимпия Манчини одно время являлась любовницей Людовика XIV и ревновала к своим преемницам в этом качестве. Особенно ее раздражала Луиза де Лавальер, но графиня якобы досадовала также и на самого короля, поскольку ее сильно разочаровал его брак с Марией Терезией Австрийской. Обвинения против нее прозвучали в 1679, а в 1680 году, скомпрометированная, она покинула Францию. В 1676 году разоблачили маркизу Мари Мадлен де Бренвилье. Эта дочь высокопоставленного чиновника широко использовала яд, отравляя близких родственников ради получения наследства. Она пользовалась услугами людей, которые умели, как считалось, преобразовывать металлы, а также изготавливать отравляющие вещества. Преступления маркизы касались высокопоставленных лиц и, следовательно, затрагивали сферу политики. Подследственная призналась генеральному прокурору Парижского парламента, что в прошлом готовились покушения на Мазарини и на Кольбера, необъяснимо заболевшего в 1669 году. Подозрение падало на Фуке, находившегося в опале уже 15 лет. В число потенциальных жертв входил и сам Людовик XIV, который одно время получал письма с предупреждениями об опасности отравления. В 1675 году король заболел, что вызвало огромную тревогу. В 1777 году произошли новые разоблачения, которые заставили власти углубить расследование и перевести его в Париж. Генеральный лейтенант полиции Ла Рейни докапывался до истоков и обнаружил огромное количество улик. Гигантское дело ядов, как его стали называть, только начиналось с пресловутого порошка для наследников, но доходило до преступления против государства. В вопросах об отравителях его не преминули сравнить с древним делом римских матрон, которое оно и в самом деле многим напоминало. В декабре 1677 года арестовали фальшивомонетчиков, которые умели обращаться с металлами, а значит, могли производить преобладавшие в те времена минеральные токсины. Главарем банды оказался дворянин из Прованса Луи де Вананс, утверждавший, что занят поиском философского камня. Ла Рейни арестовал не менее 15 обитателей парижского предместья, в том числе проституток и отравительниц, у которых обнаружили целый арсенал ядовитых веществ. Побеспокоили также химика Глазера, связанного в свое время с Бренвилье. Признания последственных привели к некой даме Лавуазен, предоставлявшей нуждавшимся из числа благородных любовные напитки, формулы проклятия и настоящие яды. В марте 1679 года Лавуазен арестовали, и она предоставила следствию впечатляющий список своих клиентов. Среди них фигурировали важные особы, например, Жан Рассин, которого подозревали в убийстве жены в 1668 году, или маркиза де Монтеспан. Последняя, начиная с 1667 года, была фавориткой Людовика XIV. Яды и колдовство она использовала для устранения соперниц в борьбе за короля и удержания его исключительно при себе. Маркиза де Монтеспан оказалась среди покупательниц любовного порошка, притом приготовленного на основе ядовитой шпанской мухи и отравляющего порошка. Первый предназначался для короля, а второй – для кружившихся вокруг него дам, например, для мадмуазель де Фонтанж. В 1678 году мадам де Монтеспан якобы собиралась послать ей отравленные перчатки. Таким образом, дело приобретало политический характер. С одной стороны, были запятнаны люди, весьма приближенные к королю, хотя мотивы, которыми они руководствовались в этой истории, имели отношение не только к политике, но и к личной корысти и страстям. С другой стороны, тот факт, что зараза преступления охватила все слои общества сверху донизу, а также демонический привкус, сохранявшийся у любого применения яда, ставили под удар благополучие и безопасность христианнейшего королевства. Именно поэтому Людовик XIV действовал очень энергично.